Глава 23. «Куда же вы торопитесь, голубчик?» — вопрошает доктор Колокольцев. «К барышням». «Так никуда от вас не денутся эти барышни. Они, знаете ли, обожают героев, так что не переживайте». Именно что вопрошает, а не спрашивает. Во всем облике доктора есть что-то старорежимное. Круглые блестящие очки в металлической оправе, аккуратная профессорская бородка, выбивающиеся из-под шапочки совершенно седые волосы. Ко всем пациентам доктор обращается одинаково журчащим, благодушным тоном, словно к нашкодившим, но любимым детям. Со всеми он во время обязательного обхода говорит заботливо, но твердо, неизменно называя нас голубчиками. Но переспорить его совершенно невозможно. «Да я здоров уже, не оставляю надежды. Сколько же можно меня здесь держать?» «Сколько надо, столько и будем», — все с той же вежливой улыбкой сообщает он. «Посмотрим, понаблюдаем. Вы к нам с такой помпой заехали, что я так быстро отпустить вас не могу. В больнице я уже 3 дня. Про то, как я сюда попал, знаю только с чужих слов. Не знаю, что случилось в гостинице. Может, дежурная не дозвонилась до скорой, или патрульные решили, что без нее будет быстрее. Но в больницу меня доставили на милицейской буханке, да еще и с мигалками. Так что в первое время по палате считали меня опасным преступником, пока их заблуждение не развеяла улыбчивая медсестра Танечка. Она сообщила, что я не преступник, а вовсе наоборот герой, который преступника задержал. Сама она всего этого не видела, но известие о моем триумфальном появлении быстро разнеслось по больнице. Я же благодаря этому удостоился сомнительной радости получать уколы от Танечки без очереди. Она так и говорила скопившимся у процедурного кабинета пациентам: «Эй, расступитесь, герой идет, снимай портки, герой». Стоит отметить, что рука у нее была легкая. Сам я последствия ранения не чувствовал. Только некоторое неудобство от того, что перевязана рука. Если бы не был дураком и попросил перевязать сразу, то ничего подобного не случилось бы. А так на эмоциях даже не заметил, что кровь течет. Больница, в которой я очутился, своим видом больше напоминала санаторий. Старинное здание с лепниной, легкомысленные балкончики, на которые нам выходить не разрешалось. Напротив окон размещался сад с аккуратно подстриженными кустами, дорожками и лавочками, но нас и туда не пускали. В больнице был установлен карантин по ОРВИ, объяснили мне соседи. По этой же причине были запрещены любые посещения. Это тяготило меня больше всего. Больница словно вырвала меня из бурного потока жизни и поместила в информационный вакуум. Для меня до сих пор оставалась непонятной ситуация с Аллой. В момент пробуждения под действием свойственного похмельному синдрому чувства вины я ей безоговорочно поверил, но теперь, имея более чем достаточно времени на раздумье, я снова и снова прокручивал в голове злополучный вечер, и у меня появлялось к нему все больше вопросов. К примеру, с чего я вообще напился? Имея для своего возраста достаточно богатое писательское прошлое, а именно опыт банкетов, дружеских посиделок, сабантуев, юбилеев, командировок, награждений, поминок и даже запоев, я мог совершенно точно сказать, что умею держать удар. То есть пьянею не быстро, а выпив, сохраняю рассудок. Да и не планировал я в этот вечер ничего отмечать. И вообще игру с возлияниями никогда не смешивал. А тут накидался до бессознательного состояния буквально за час, в компании посторонних, по сути, людей, да еще и будучи при деньгах. Можно, конечно, вспомнить, как мое бесчувственное тело загрузили в поезд и отправили в Крым, но там я и правда был в полной отключке. А здесь, по словам Аллочки и ее соседей, наоборот, вполне функционировал, да еще и весьма активно. Да и тон моей помощницы, сладкой до приторности, при этом торжествующий, прямо намекал на то, что она этому исходу рада. А если так, то не была ли она всему причиной? Чисто теоретически, могла же она подкинуть мне в стакан что-нибудь вроде клофелина? Запросто. Я ее не в церковном хоре нашел, а в качестве подсадной у жуликов и аферистов, так что подобные фокусы могут быть ей вполне знакомы. Доказательств, конечно, нет, но и списывать такой вариант до конца нельзя. В ее поруганную мной невинность я уж точно не верю. Переживал я также из-за Насти. После дачи мы договорились о встрече, но попасть на нее я теперь не мог. Настя знала, в какой гостинице я живу. Если она будет искать меня там, то представляю, какую историю ей расскажут. Что лежу я в реанимации, между жизнью и смертью, а я ей даже ничего сообщить не могу. У нее дома телефона нет, а на улицу меня не выпускают. «Эй, Михаил!» — выдергивает меня из раздумий голос. «Опять твоя пришла, может, выглянешь?» «Не пойду», — отвечает Михаил, мой сосед по палате. «Ни к чему это». Михаилу слегка за 40, он невысокого росточка, зато с пышными усами, как у Бармалея из мультфильма. Голова у Михаила замотана бинтом, так что наружу торчат только глаза, нос и усы. «Бытовая травма», — уклончиво поясняет он. Михаил весельчак и балагур, работает водителем, развозит хлеб по магазинам и кажется абсолютно счастливым человеком. Меланхолия накатывает на него только во время визитов супруги. Это высокая статная женщина в красном импортном плаще. Каждый день, около 17:00 вечера, она появляется около больничной ограды и не меньше часа смотрит на наши окна, надеясь, очевидно, увидеть своего супруга. Всего нас в палате 4. Еще присутствует седоусый старик Василий Петрович, которого все зовут не иначе, как дед. Дед пострадал по пьяному делу, выпивал с соседом, полез в погреб за продолжением и подвернул на лестнице ногу. В больнице он давно и успел прославиться на все отделение своими попытками стырить из процедурного кабинета медицинский спирт. Из-за ограниченной подвижности ему это до сих пор не удалось, так что он подбивал на это дело 4-го пациента, рыжеволосого студента-второкурсника Женьку. Женька со своими приятелями определенно опередил время. В будущем он мог стать спортсменом-экстремалом, но сейчас был обыкновенным оболтусом. В компании таких же оболтусов, как он сам, Женька планировал спуститься с горы Аюдак внутри винной бочки. По счастью, для экспериментов они выбрали не вершину, а относительно пологий склон. Пробные запуски бочка выдержала. Первый заезд с пилотом на борту по жребию достался Женьке. Он красочно рассказывал нам, как забрался внутрь, надев на голову строительную каску, чтобы башку не разбить, и как внутри бочки пахло коньяком. На этих словах дед неизменно шмыгал носом. Башка у Женьки уцелела. Когда бочка рассыпалась на полпути, он всего-то сломал ключицу. Женька сетовал, что бочка им досталась ветхая, и планировал непременно повторить свой подвиг, когда им удастся достать более прочный транспорт. На третий день моего пребывания в больнице коварный план деда достиг цели. Он считался неходящим, поэтому уколы получал прямо в палате. Но на этот раз дед поперся к процедурной, с трудом переставляя костыли. Далее все было разыграно как по нотам. Как только Женька получил строго отмеренную дозу лекарства себе в 5-ю точку, он чуть замешкался внутри кабинета, и в этот момент снаружи раздался грохот. Дед, жертвуя собой, картинно рухнул на пол, разбросав костыли по всему коридору. Медсестра, естественно, выскочила наружу, а Женька, дурея от собственной наглости, положил в карман флакон спирта и, пользуясь общей неразберихой, вернулся в палату. Дальнейшее священное действие занимает несколько часов. Дед в одному ему ведомых пропорциях разводит спирт водой, бормоча про заветы Менделеева, которому, известное дело, Нобелевскую премию дали за формулу водки, а не за кому ненужную таблицу. Затем, неведомо откуда добытую литровую банку, рыжий студент контрабандой проносит в туалет, где она остывает до нужной кондиции в одном из смывных бачков. До самого отбоя дед сидит, как на иголках, опасаясь, что кто-нибудь из посетителей туалета чутьем догадается, какое сокровище скрывается рядом с ним. Наконец, священный Грааль оказывается в палате. Мужики садятся в круг, на газете раскладывают запасенные с ужина куски хлеба и котлеты, а банка с разведенным спиртом идет по рукам. «Писатель, будешь?» — спрашивает дед таким тоном, что становится понятно, отказывать ему сейчас значит плюнуть в душу. Так что я касаюсь губами края банки и делаю крохотный глоток. Внутри тут же вспыхивает огонь. Формула деда, в отличие от менделеевской, явно подразумевает не 40-градусную крепость. Отламываю корку хлеба, вдыхаю ее ржаной запах и кидаю в рот под одобрительное хмыканье местного аксакала. Студент, когда очередь доходит до него, с непривычки пучит глаза и пытается ухватить котлету, за что получает по рукам. «Хватит жрать закуску!» Подвыпивший Михаил решается, наконец, рассказать нам историю своей бытовой травмы. Оказывается, он полез на приставную лестницу вешать картину на стену. Жена предложила помочь, но мужчина отказался. А тут лестница возьми, да и соскользни. Михаил вместе с ней грохнулся прямо на новенький телевизор. «Об телевизор башку разбил?» — спрашивает студент. «Нет», — поясняет Михаил. «Телевизор я просто так разбил, но тут жена с кухни на шум прибежала, а у нее в руках как раз сковородка была». «И вещь повезло», — говорит дед под общий хохот. «Я б тебя, идиот, вообще убил». А на четвертый день ко мне неожиданно приходит посетитель. «Олег Петрович, в голос я постарался вложить все свое радушие. Здравствуйте! Какими судьбами? Чем простой советский писатель заслужил честь посещения таким важным человеком?» «Евстигнеев, прекратите кривляться!» Важняк буквально скривился, когда услышал мое приветствие. Потом он обвел взглядом палату и обратился к моим собратьям по несчастью. «Товарищи, мне нужно поговорить с Федором Михайловичем с глазу на глаз. Очень вас прошу». Слова эти Федоров сопроводил корочкой, так что все остальные бедолаги, покряхтывая, медленно встают со своих скрипучих кроватей и с сочувствующими взглядами выходят в коридор. Оттуда тут же раздался голос деда. «Мишка, Захар Силыч еще не слышал, как ты своей головой дурной телевизор угробил. Давай рассказывай моему фронтовому другу». «Что там?» — ответил Михаил, я не услышал, так как Федоров закрыл дверь. «От лица органов внутренних дел выношу вам благодарность, Федор Михайлович», — сказал Федоров. «Вот как!» — удивился я и уточнил. «И в честь чего благодарность? Притом не от вас лично, а аж от лица всех органов». «Благодаря вашей помощи мы задержали возможного подозреваемого». «Это как?» — непонимающе спросил я. «Не помню за собой такого». «Ну как же, Федор Михайлович, задержанный в вашем номере и ранее судимый Голубев Иван Владимирович 1935 года рождения. Судя по всему, Голубев знал, кому в номер он лез. Если говорить на чистоту, то вы, Федор Михайлович, в Ялте, да и вообще в Крыму, намного больше известны как раз-таки как очень ловкий и успешный карточный игрок, а не как писатель. А учитывая ваши же слова, которые вполне могут быть правдой...» Заметив мой непонимающий взгляд, он пояснил: «Я про то, что следить нужно не за самими жертвами, а, скажем так, за окружением и обслуживающим персоналом. Сейчас мы как раз ищем наводчика из числа работников гостиницы, где вы остановились». «Не обижайтесь, Олег Петрович, но туфта все это». Устало проговорил я. «Этот, как там его, Голубев, совершенно не произвел впечатления человека, который способен совершить убийство. Вы же сами говорили, что предыдущие жертвы были застрелены с близкого расстояния, и если я правильно помню фотографии, то все застрелены выстрелами в голову. Там работали профессионалы, а тут простой воришка». «Когда товарищ Белогорский выдвинул это предположение, то и у меня, и у Болотина были те же сомнения. Но вот что интересно...» Федоров подошел к окну, настежь открыл его и, воровато оглядевшись, достал сигареты. «Ай-яй-яй, ну как не стыдно, товарищ следователь по особо важным делам». Впрочем, я тут же присоединился к нему, уютно рассевшись на широком подоконнике. Выпустив сизую струю дыма, Федоров продолжил. «Вот что интересно, Федор Михайлович. За месяц до вашего заселения в эту гостиницу в нее устроилась работать некто Голубева Лариса Викторовна. Угадайте, чья она родственница?» «Да что тут гадать, жена?» «Сестра. Сводная. Сегодня ее смена, но придя на работу утром, она несколько часов назад вышла из гостиницы и больше на рабочем месте не появлялась. В Последний раз ее видели как раз, когда она заканчивала убирать этот этаж. Не находите, что это уж слишком большое совпадение?» «Вы хотите сказать, что это Лариса сообщила своему брату, где находится мой номер, и проверила, что он пустой?» «Да», — коротко ответил Федоров. «А потом она сделала ноги. Можно сказать и так. И все равно я уверен, что это совпадение. Голубев — простой воришка. Неужели вы с вашим опытом не видите, что тут все шито белыми нитками?» «Вы знаете, Федор Михайлович, в моей практике было уже достаточно случаев, когда вот такое очень кровавое и сложное дело в результате распутывалось буквально за 5 минут. Преступники тоже люди. Не стоит считать каждого из них криминальным гением вроде профессора Мориарти. Все совершают ошибки. Тем более, что Голубев пока что подозреваемый. Следователь Белогорский поехал осматривать его жилище, а потом проведет допрос в больнице». «И там Белогорский?» — удивился я. «А как же ваш третий, Болотин?» «Очень не вовремя слег с отравлением», — вздохнул Федоров. «Так что приходится товарищу Белогорскому одному отдуваться». «Домой к Голубеву. Он хоть с ордером поехал?» — спросил я. «Конечно. А с чем ваш вопрос связан?» Федоров выглядел удивленным. «Да ваш коллега, когда оказался в моем номере, пытался чуть ли не обыск учинить, без ордера». «Не думаю, что все было так, как вы рассказываете, Федор Михайлович. Товарищ Белогорский — опытный следователь и знает все процедуры». «Не буду спорить». «А где сейчас этот Голубев?» «Он под охраной в больнице. Вы здорово его приголубили, так что у Голубева закрытая черепно-мозговая травма и перелом основания черепа». «Да уж, я действительно перестарался. Но это была самооборона. Он залез ко мне в номер и напал на меня». «Федор Михайлович», — укоризненно начал Федоров, — «ну что вы, право слово, вас никто ни в чем не обвиняет. Наоборот, вы поступили очень мужественно, и я в любом случае буду ходатайствовать о вашем награждении. Как минимум, почетную грамоту вы уже заработали, а если все подтвердится и Голубев действительно окажется тем, кто нам нужен, то и медаль». В это время в коридоре раздался какой-то шум, и в палату буквально вбежал милиционер, судя по погонам, лейтенант. «Товарищ подполковник». «Ага, вот, значит, в каком звании мой собеседник. У нас ЧП». Лейтенант выразительно посмотрел на меня, но Федоров сказал: «Докладывайте, Семенов. Товарищ Евстигнеев в курсе расследования». «Подозреваемый Голубев умер. Остановка сердца». «Как умер?» «Когда?» — ахнул Федоров. «Товарищ Белогорский приехал его допрашивать, а тот буквально через минуту захрипел и потерял сознание, и все». «А Белогорский что? Успел уже провести обыск у Голубева?» «Да, товарищ подполковник, и он просил передать, что он нашел там улики, не просто важные, а железобетонные». «Вот видите, Федор Михайлович», — обратился ко мне Федоров, — «я же вам говорил, я к вам еще зайду, а сейчас простите дела». «Семенов, поехали. Заключение о смерти Голубева уже сделали?» Последние слова до меня донеслись уже из коридора. «Ну и дела». Вот только я все равно не верил, что этот теперь уже мертвый воришка и есть убийца Шулеров. Нет, тут что-то не то.